У Холли не было причин сомневаться в том, что она умчится отсюда прочь на джипе, как только ее новый союзник сможет это устроить. Парень со шрамом, как и она, прошел подготовку в бюро. Холли понимала, что если бы они поменялись местами, она вытащила бы его из беды, без особого труда. Поэтому она могла просто сидеть спокойно и ждать. Однако Холли не делала этого. Надеясь на лучшее, она готовилась к худшему. Ванную она оставила в покое. Через нее выхода нет. Теперь Холли изучала саму комнату, дюйм за дюймом. Все 6 поверхностей были обшиты сосновыми досками, плотно пригнанными одна к другой. Это выводило Холли из себя. Сосновые доски в дюйм толщиной, древнейшая технология, применяемая в строительстве на протяжении 10 тысяч лет, и ее никак не обойти. Для одинокой женщины, без каких-либо инструментов, это было все равно, что броня линкора. Поэтому Холли сосредоточилась на поисках инструмента. Она словно проходила лично весь путь развития человека по Дарвину. Обезьяны спустились с деревьев и сделали себе орудие труда. Холли сосредоточила свое внимание на кровати. От матраса никакого толку. Тонкий, промятый, без пружин внутри. Но вот сама рама была более обещающей. Она была сделана из железных труб и уголков, скрепленных болтами. Если ее разобрать, можно будет вставить маленький угольник в самую длинную трубу и получить фомку длиной 7 футов. Однако все болты были закрашены краской. У Холли были сильные руки, но даже они не могли сдвинуть болты с места. Холли лишь ободрала скользкие от пота пальцы. Лодера утащили, и Ричард остался один на один с последним охранником из 6. Охранник сел за грубый деревянный стол и положил винтовку перед собой, направленную дулом прямо в Ричарда, сидящего на стуле. Руки Ричарда по-прежнему оставались скованы за спиной. Ему предстояло принять несколько решений. Во-первых, он ни за что не сможет просидеть вот так всю ночь. Спокойно глядя на охранника, Ричард завел руки под себя, вжал грудь в бедра и пропустил руки под ногами. Выпрямившись, откинулся назад и натянуто улыбнулся, опуская скованные руки на колени. «Длинные руки», — объяснил он, — «иногда бывает полезно». Охранник медленно кивнул. У него были маленькие пытливые глазки, глубоко посаженные на узком лице. Они блестели над окладистой бородой сквозь пятна камуфляжной краски. Однако этот блеск был достаточно безобидным. «Как тебя зовут?» — спросил Ричард. Охранник замялся, заерзал. Врожденная вежливость требовала его дать ответ. Однако полученный приказ не допускал различных толкований. Ричард продолжал натянуто улыбаться. «Моя фамилия Ричард. Тебе она известна. А тебя как зовут? Нам ведь предстоит провести здесь всю ночь, так что можно вести себя культурно. Ты не согласен?» Охранник снова медленно кивнул, пожал плечами. «Рэй». «Рэй?» — повторил Ричард. «Это имя или фамилия?» «Фамилия. Меня зовут Джозеф Рэй». «Очень хорошо, мистер Рэй. Рад с вами познакомиться». «Зови меня Джо», — смущенно произнес Джозеф Рэй. Ричард снова заставил себя улыбнуться. Лед растоплен. Это все равно, что вести допрос. Ричарду приходилось проделывать это не 1000 раз. Однако ни разу, сидя с противоположной стороны стола. Ни разу, когда наручники были надеты на нем. «Джо, тебе предстоит немного мне помочь. Ты должен кое в чем меня просветить. Я не знаю, где нахожусь и почему, и кто вы такие. Ты не мог бы ввести меня в курс основных событий?» Рэй посмотрел на Ричарда так, словно не мог решить, с чего начинать. Затем он испуганно огляделся по сторонам, словно гадая, а можно ли ему вообще говорить. «Где мы находимся?» — спросил Ричард. «Это ведь ты можешь мне сказать?» «В Монтане», — ответил Рэй. Ричард кивнул. «Хорошо. А в каком именно месте Монтаны?» «Неподалеку от города Йорк. Это бывший шахтерский поселок, теперь почти совсем опустевший». «А вы что здесь делаете?» «Возводим бастион, наш собственный». «Для чего?» Рэй пожал плечами. Неразговорчивый собеседник. Помолчав, он вдруг подался вперед и начал читать что-то вроде заклинания, которое, по-видимому, повторял уже много раз. Или которое много раз от кого-то слышал. «Мы пришли сюда для того, чтобы освободиться от тирании Америки. Мы проведем новую границу, и у нас все будет по-другому». «В чем по-другому?» — спросил Ричард. «Мы должны будем отвоевать Америку обратно, кусок за куском. Мы построим место, где белый человек сможет жить свободно, без притеснений, в мире, пользуясь надлежащими свободами и подчиняясь надлежащим законам». «И ты думаешь, это у вас получится?» — недоверчиво спросил Ричард. «Такое уже бывало», — уверенно заявил Рэй. «Такое уже произошло в 1776 году. Народ сказал «хватит» и решил построить новую страну, лучше той, что была. И вот сейчас мы снова говорим то же самое. И мы собираемся вернуть эту страну, потому что сейчас мы действуем вместе. Здесь собрался десяток добровольных вооруженных объединений. Все мы хотели одного и того же. Но раньше мы действовали разобщенно. Задача Бо заключалась в том, чтобы объединить нас. И вот теперь мы вместе, и мы отвоюем свою родину. Начнем мы здесь, и сейчас». Ричард кивнул. Посмотрел направо вниз на темное пятно на полу, оставленное кровью из разбитого носа Лодера. «Вот таким вот образом. А что же насчет свободного волеизъявления демократии и всего остального? Вы собираетесь сместить одних людей и выбрать на их место других?» Печально усмехнувшись, Рэй покачал головой. «Мы ходили на выборы на протяжении 220 лет, и становилось только хуже и хуже. Правительство не интересует наши голоса. Оно отобрало у нас всю власть, распродало нашу родину. Ты знаешь, где находится правительство нашей страны?» Ричард пожал плечами. «В Вашингтоне, да?» «Нет, в Нью-Йорке. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Ты никогда не задавался вопросом, почему ООН располагается так близко от Уолл-стрит?» «Потому что это и есть правительство. Организация Объединенных Наций и банки. Они заправляют всем миром, а Америка лишь небольшая его частица. Наш президент имеет в этом проклятом сборище всего один голос. Вот почему выборы бессмысленны. Ты думаешь, ООН и Международным банком есть какое-то дело до наших голосов?» «Ты в этом уверен?» – недоверчиво спросил Ричард. Рейство закивал. «Конечно, уверен. Я видел все это в деле. Как ты думаешь, почему мы отдаем миллиарды долларов русским, когда у нас в Америке существует нищета?» «Потому что так нам приказало всемирное правительство. Ты знаешь, что у нас есть особые лагеря? Сотни лагерей, разбросанных по всей стране. В основном они предназначены для войск ООН. Иностранные солдаты готовы вмешаться в любой момент, если у нас начнутся какие-то беспорядки. Но 43 лагеря, концентрационные. Вот куда нас отправят, когда мы заговорим слишком громко». «Ты уверен?» «Конечно уверен», — продолжал Рэй. «У Бо есть документы, у нас есть доказательства. Происходят такие вещи, в которые трудно поверить. Ты знаешь, существует секретный федеральный закон, предписывающий вживлять микросхему всем младенцам, родившимся в больницах. Когда новорожденных отнимают от матерей, делается это не для того, чтобы их взвесить и обмыть. На самом деле им под кожу вживляют микросхему. Скоро за каждым отдельным человеком можно будет следить с помощью специальных спутников, о которых никто не знает. Ты думаешь, космические челноки используются для проведения научных экспериментов? Ты думаешь, всемирное правительство позволит тратить деньги на подобную чушь? Какой же ты глупец! Челноки используются для вывода на орбиту спутников наблюдения». «Ты шутишь, да?» – спросил Ричард. Рэй покачал головой. «И не думаю. У Бо есть документы. Есть еще один закон. Об этом Бо сообщил один парень из Детройта. Каждая машина, выпущенная в Америке, начиная с 1985 года, оснащена специальным радиопередатчиком. Поэтому со спутников можно следить за всеми ее перемещениями. Человек покупает себе машину, а затем экраны радаров здания ООН показывают его местонахождение. День за днем, минута за минутой. Уже сейчас на территории Америки проходят обучение иностранные войска, которые готовятся к захвату власти. Знаешь, почему мы отправляем так много денег Израилю? Вовсе не потому, что нам есть какое-то дело до евреев. Просто именно в Израиле ООН готовит тайную всемирную армию. Это что-то вроде испытательного полигона. Как ты думаешь, почему ООН не запрещает Израилю нападать на своих соседей? В первую очередь потому, что сама ООН отдала такой приказ. Израиль готовит войска для всемирного переворота. В настоящий момент по авиабазам на всей территории США разбросаны 3000 вертолетов, которые будут использовать против нас. Все вертолеты выкрашены в черный цвет и не имеют опознавательных знаков.